Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель Зики Троттер, который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову. Хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка, вместо того зелья, которым он имел обыкновение наклюкиваться. Я часто бывал у них в доме, и мне казалось, что нам удастся завербовать эту женщину. До городишка, где она жила, было всего 60 миль, и я сейчас же покатил туда поездом. И нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Троттер вполне подходила под наше объявление, если, конечно, не считать пустяков. Она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности. Но ее можно было легко обработать, вид у нее был не противный, и я был рад, что могу почтить память покойного друга, дав его вдове приличный заработок. «Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс?» — спросила она, когда я рассказал ей мои планы. «Миссис Троттер!» — воскликнул я. «Мы с Энди Такером высчитали, что по крайней мере 3000 мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше 3000 таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые жадные руки. Презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство. Мы с Энди, говорю я, намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом, говорю я, мы с Энди отказались от мысли основать корпорацию под названием «Великое моральное и милосердное матримониальное агентство». Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель. «Да, да», — отвечает она, — «мне давно бы следовало знать, что вы и мистер Питерс ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих 3000 мерзавцев в отдельности? Или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом, десятками, дюжинами?» «Ваша должность, миссис Троттер, — говорю я, — будет простой синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Но, конечно, говорю я, может случиться, что какой-нибудь пылкий воздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце. В таком случае вам придется потрудиться самой, собственноручно указать ему на дверь. Платить мы вам будем $25 в неделю и оплата гостиницы за наш счет». Услышав это, миссис Троттер сказала: «Через 5 минут я готова, я только возьму пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе, жалование должно мне идти с этой минуты».